Глава 8. Тренировки и подготовка. На следующий день после разговора Илье предстояла тренировка с командой. До обеда ему на карту, сделанную на имя деда, неожиданно упало 20 тысяч рублей. Первая стипендия, хотя договор с клубом еще не подписали. Недоумение развеял Федор Петрович. «Это мой вклад и поддержка тебя. Я знаю, что все получится, так что просто прими как данность и покажи лучшую игру». Как бы там ни было, но о личных тренировках Илья не забывал, следуя еженедельно корректируемому плану от своего блокнота развития. Забавные и полезные свойства на самом деле. Открылось оно в тот момент, когда Колун после отборочных искал информацию в местном интернет-кафе о развитии тела, футбольных навыках и тактике игры в целом. Тогда он потратил целый день на сбор, предварительный анализ и корректировку. На первый взгляд вышло неплохо, но чувство незавершенности не покидало до ночи. Уже когда он закрыл глаза, готовился заснуть, неожиданно появилась раскрытая книга с бессрочным заданием на тренировке. Ни бонусов, ни штрафов, просто упражнения на разные группы мышц, количество подходов, продолжительность, описание к лучшему развитию навыков и прочие важные мелочи, без которых не будет цельного роста. Тренировка началась в 3 часа. Колун пришел на 4-е поле после комплекса за полчаса до старта. В академии вся инфраструктура сделана таким образом, что потеряться нереально. А указатели проведут от ворот до любой локации даже без проводника. На поле между тем уже собралось человек 30, и это без тренеров с сопутствующими помощниками. Все в красно-белой форме, хотя не сказать, что прям новый. Все же тренировка. На Илье же в силу оперативности, зачисления и бюрократии личные вещи. Потертые бутсы, черные дешевые шорты и одна из его хэбэшных военных футболок. В общем, стандартный комплект. Только сейчас он точно смотрелся инородным телом среди спаянного коллектива. Все игроки среднего или высокого роста, с крепким телосложением, некоторые, судя по габаритам, вовсе, казалось, уделяли физике все свободное время. Вглядываясь в лица, Илья толком никого не узнавал. Да и, честно сказать, после 25 он почти перестал следить за футболом. Только что-то крупное, вроде чемпионатов мира да Европы, вызывало интерес. Слишком больно топтаться по незажившей ране, глядя на то, как кто-то другой реализует его потерянную мечту. Колун, как ни в чем не бывало, закинул сумку со сменной одеждой в раздевалку, поздоровался со всеми, даже не отслеживая, кто и как отреагировал на его появление. Сейчас для него важнее сосредоточиться на тренировке. Для начала он размялся, потянул связки, разогрел мышцы и только после этого начал бегать от одной угловой отметки до противоположной, вдоль линии ворот. В разминку он добавил несколько спринтов вперед и назад. Пот заливал глаза, волосы мокрой паклей слиплись на голове. Но он не останавливался, продолжая свою личную тренировку. Он не останавливался до того момента, пока не почувствовал, что тело полностью готово к матчу. Любой спортсмен знает, перед любой напряженной деятельностью важно разогреть все тело. Это способствует максимальной гибкости и снижает вероятность растяжения мышц и травм. Каким бы ты ни был талантливым, если у тебя высокая травмоопасность, грош тебе цена. Так что Илья завершил предматчевую тренировку легкой растяжкой, а затем уже обратил внимание на других игроков. В отличие от него, остальные отдавались процессу с куда меньшим энтузиазмом, скорее вынужденно, чем с душой. Это сразу бросилось в глаза. Хотя нет, вон вчерашний знакомый выкладывался заметно активнее прочих, рядом с ним еще пара ребят также проявляли большее рвение. Что ж, это дело каждого — трудиться и получать результат вне зависимости от выбранного дела или позволить себе халтурить, только ведь потом не стоит винить посторонних людей в своих провалах и поражениях. Илья собирался продолжить наблюдение, но заметил тренеров, оба подтянутые, первому можно дать слегка за 30, у него были короткие темные волосы, а второй заметно старше, и он своих светло-русые волосы предпочел слегка отрастить. Свисток дал тот, что с короткими темными волосами, приглашая всех в центр поля. «Так, первым делом вопрос. Илья Колун здесь присутствует?» — тренер внимательно оглядел народ. Илья, оказавшийся за спинами игроков молодежки, поднял руку. «Я здесь тренер. Значит, ты тот самый, кого мне так нахваливал Петрович. Форму тебе пока не выдали, этот вопрос сегодня же решим. Подойдешь к Василию Сергеевичу». Молодой следил за Ильей внимательным холодным взглядом с щепоткой заинтересованности, как на диковинную зверушку. Нет сомнений, что возникнут трудности, если он не сможет произвести хорошее впечатление. И как бы подтверждая опасения Ильи, тренер произнес несколько слов, которые не оставили сомнений. «Добро пожаловать в команду, но имей в виду, пока у тебя испытательный срок. Посмотрим, насколько ты хорош. Хоть наши скауты находят порой интересных ребят, никто не застрахован от ошибок. Правильно я говорю?» «Да, тренер», — ответили все игроки, едва ли не в унисон с Ильей. Видно, что эта тема поднималась среди команды не раз. Хорошо это или плохо, пока непонятно. Казалось, что только сейчас ребята обратили внимание на новичка, рассматривая его с подозрительностью и даже какой-то скрытой агрессией. Да и как иначе, еще полчаса назад никто из них даже не догадывался о пополнении. «Так, начинаем тренировку, раз все размялись. Василий Сергеевич, вам слово». Главный тренер молодежки кивнул своему помощнику. Сам Гунин, а это был именно он, отвел Илью чуть в сторону, подальше от внимательных ушей. «Послушай, Илья, я хочу сразу сказать, здесь готовят настоящих игроков, поэтому нужна полная самоотдача в любое время, даже на тренировках. Если я замечу по итогам тренировок, что у тебя есть проблемы с этим, в товарищеские матчи ты не попадешь. И плевать мне на мнение скаутов. Надеюсь, все понятно?» «Конечно, тренер». «Вот и отлично. А теперь следуй инструкциям. Посмотрим на тебя в деле». Жестковато для разговора с подростком. Но, с другой стороны, чего я хотел? В спорте психологический прессинг — одна из составляющих успеха. Буду играть и доказывать профпригодность. Илья в чем-то понимал такой подход. Любой тренер в первую очередь любит побеждать. И тут, можно сказать, появляется некто, о котором он узнал практически по факту прибытия, и вносит сумятицу в стройные планы. С одной стороны, отличный разыгрывающий с хорошим чувством поля и неплохими пасами ценное приобретение. А что если это очередная псевдозвезда дворового футбола? В любом случае, Колун четко нацелен на результат, так что в ближайшем будущем он точно не собирался качать права или нарушать устой команды. Себя нужно сначала проявить, а затем уже пытаться что-то рационализировать и улучшать. Как бы там ни было, но до товарищеской игры с «Динамо» почти неделя. Одним времени вагон и маленькая тележка, а для Ильи всего неделя. В первую тренировку основной задачей была оценка физического состояния спортсменов, принимающих участие в матче. Гибкость, ловкость и выносливость. В ход шли как тривиальный бег, так и разнообразные фитнес-упражнения. Илья выполнял каждое с полной самоотдачей. Когда Илье приходилось выполнять упражнения на скорость и ловкость, он перевыполнял требуемое. Зная важность физической подготовки, он стремился превзойти свои же результаты, становясь каждый раз чуть-чуть лучше себя сегодняшнего. Трудно ли это? Адски. Но и результат виден. Если знать, куда смотреть и отслеживать реперные точки, благо, что с этим проблем как раз нет. В будущем Криштиану Роналду достигнет вершины, в том числе благодаря интенсивным тренировкам, заложенным с юности. Чем не повод вдохновиться такой самоотверженностью? В эти дни так сложилось, что с командой Илья толком не общался, просто привет, пока. Разве что с Александром пару раз пересекались на поле, уже под вечер пиная мяч по воротам. Он все еще был аутсайдером и должен показать свою ценность в игре во вторник. Мысли и стремления сосредоточены на том, чтобы произвести впечатление на тренеров. Если ему это удастся, у него будет возможность наладить отношения с игроками после игры. В противном случае среди молодежки он не задержится. Предматчевую тренировку в понедельник посвятили наигровке тактических построений. Наставники организовали несколько игр в формате 6-4, в которых основное внимание уделялось пасу и совместной работе. Илья каждую секунду включался в любой процесс, словно фанатик, выполняющий священный долг. И неважно, какая задача стояла перед ним — удары, отборы, обводка — он оказывался вездесущим на поле, заряженным только на победу. Большинство парней, видя подобное рвение, вспоминали себя и в целом добродушно относились к новичку. сами прошли через этап становления, хотя кое-кто не оценил или просто взревновал к успеху 15-летнего. Как бы ни относились сначала к нему тренеры, он все же смог их приятно удивить. Впрочем, попытки оскорбить Илью и вывести из себя не прекращались с момента первой тренировки. За упорство и неутомимость какой-то острослов обозвал его топором, думая, что тем самым заденет юношескую гордость. Только вот колонны правды ведь топор, так что Илья лишь ухмылялся, да пообещал себе, что как только сможет, отомстит парочке особо настойчивых прилипал. Урок, полученный на стадионе в Рязани, он усвоил на 5+. Ставить под угрозу карьеру ради утоления сиюминутного порыва он точно больше не будет. К тому же на территории комплекса за всеми внимательно следили наставники и воспитатели, не давая никому переходить определенные черты. Этого хватало, чтобы в целом ситуация оставалась в рамках разумного. Эта тренировка продолжалась дольше обычного. Финальный свисток прозвучал долгожданным спасением от бесконечных повторов. Устать никто не устал, но большинство ждало оглашения состава. Гунин обвел игроков хитрым взглядом, на долю секунды задерживаясь на каждом из них. Напряжение нарастало. «Дмитрий Иванович, время». «Ну вот, Василий Сергеевич интригу убивает. Ладно, слушаем состав на завтрашнюю игру с динамовцами. Вратари: Заболотный, Писяков. Защита: Рябов, Ходорев, Кадеев, Чежия, Фадеев, Хамуха. Полузащита: Александр Зотов, Киреев, Джану Ананидзе, Малеев, Лугачев и Илья Колун. Форварды: Николай Иваненков, Александр Козлов, Дмитрий Хлебосолов и Владимир Обухов. Всем, кто заявлен на игру, быть завтра в 11:00 на собрании. Игра начнется в 17:00. Идем в гости к сине-белым. Те, кто не попал в состав, должны помнить одно: здесь не синекура. Если кто не знает, что это такое, библиотека в помощь. Каждую тренировку прикладывайте больше усилий, и тогда попадете на следующий матч. Пример Колуна у вас перед глазами. Парень, можно сказать, вчера к нам попал, а уже в составе оказался. Все свободны. Благодарю за окончание, Тря. Вот кто за язык тебя тянул? Такое явное выделение еще аукнется ему, в этом Илья не сомневался. Выскочек даже талантливых мало где любит. Пока все расходились, он поймал на себе с десяток неприязненных взглядов. Хотя плевать, детские обиды в данный момент парня совершенно не беспокоили, чего нельзя сказать о будущей игре.